Как только они выгорят, тебе конец. Но посмотри налево. Рядом светильник твоей матери. Охваченный любопытством, Пшеничный заглядывает в материнский светильник, что горит сильно и ровно. Еще много жизненного в нем эликсира. В уме мелькает дымная мысль. Он отгоняет ее. Мысль вспыхивает с новой силой, становясь еще более соблазнительной. Что же ты медлишь? Возьми из светильника матери эликсир и будешь жить. Матери для того и существуют, чтобы спасать своих детей. Ради них они готовы на подвиги, на смерть. Если бы мать была сейчас здесь, она бы сама наполнила твой светильник эликсиром жизни. Бери и живи, живи! С темным торжеством советовал голос невидимого человека. Подчиняясь страху за свою жизнь, Пшеничный приподнимается на цыпочки и отливает из материнского светильника эликсир. Хрустальная чаша гаснет, зато разгорается его собственная. С громко стучащим сердцем, без радости, без гордости от содеянного, выбирается он из храма. Луна уже закатилась, белый мрамор ступеней почернел. «Чем же ты лучше меня?» — вдруг спросил ледяной голос. «Почему ты скрываешься от меня?» — спрашивает Пшеничный, чувствуя к невидимому голосу внезапную злобу. «Боишься?» «Я никого не боюсь». Из темноты проявляется фигура в охотничьих сапогах и оленьей куртке. «Вот и я. Смотри, запоминай». «Как твое имя?» Пшеничный вглядывается в широкоскулое лицо, на котором видна печать обреченности. Такие лица у солдат, умирающих на поле боя. «Меня зовут Иваном Елагиным. Ты гоняешься за мной, чтобы уничтожить, как волк. Но пока что погибнешь ты». Елагин вытаскивает из кармана револьвер. Пшеничный хочет бежать, да ноги не двигаются. Пытается вскинуть руку, не поднимается. Он призывает на помощь и не слышит своего голоса, но чувствует, кто-то трясет его за плечо. Пшеничный проснулся, перед ним стоял Эляй. «Крепко спишь, Нюча. Приснилось что-то дурное, стонал шибко». «Где был Эляй?» «Охотился на том берегу. Там выследил, но не смог волка застрелить. Стар я стал. Ушел от меня белый Тайон Елагин». Генерал Пепеляев не знал ни сна, ни покоя. Под чарующим светом белых ночей размашисто ходил он, осматривая строящиеся кунгасы, раскидывая палкой щепу и стружки. Стоял на мокром песке, не замечая, как прибой обстреливал его брызгами, а пена шипела на голенищах сапог. То и дело поглядывал генерал на край горизонта. Не появится ли дымок, не возникнет ли силуэт корабля. Все думалось, пароходы придут ваян раньше, чем дружинники построят кунгас. Тревожило и то, что генерал Ракитин не подает из Охотска вестей. Но ни одного Пепеляева томила бессонница. Андрей Данауров тоже не находил себе места и жил мыслью о побеге в Охотск. Но бежать одному и шагать 300 верст по весенней распутице было самоубийством. Андрей ждал счастливой оказии. Ее не представлялось, и нетерпение стало почти болезненным. В одну из июньских ночей Пепеляев и Данауров столкнулись на берегу бухты. Генерал внимательно посмотрел на Андрея, что-то припоминая, и сказал: «Зря перебегали к нам от красных. Сейчас мы сами бежим, очертя голову, и куда глядят глаза. Дружинники боятся попасть в руки Строда. Все думают, наказание будет ужасным». «А ваше мнение, господин генерал?» — осторожно спросил Андрей. «Я больше размышляю о том, как бы быстрее покинуть эти проклятые берега. Разумеется, со своими дружинниками. Я их сюда привез